Глава 74. И какого черта я здесь делаю? Возвращаясь вчера из дома того старика, мы были немного подавлены и рассеяны. Франа вовсе сильно упала духом. Думаю, она впервые прочувствовала на себе, что значит поговорка «благими намерениями вымощена дорога в ад». Это тоже ценный и болезненный опыт. Что до меня, то ценный и болезненный опыт происходит прямо сейчас. Из-за нашей рассеянности я потерял концентрацию, и мой отряд был перехвачен девушкой-тигрицей. Как оказалось, она давно меня искала, и у нее по всему лагерю у деревни новичков шпионы рыскают. Как только мы показались, они тут же донесли ей. Обычно я таких оплошностей не делаю, но... Она уговорила меня явиться вот сюда. Что-то вроде стратегического собрания по управлению городом. Вздохнув, я продолжил делать скучающий и незаинтересованный вид. Эти надутые бакланы, лизеры доминионов, сидят тут как рыцари круглого стола и обсуждают, когда и сколько людей приводить в город. Как делить территории и другую скучную, неинтересующую меня чушь. Почему они настаивали на том, чтобы я присутствовал? Хотя на самом деле все предельно ясно. После каждого слова каждый из них кидает на меня случайный взгляд. Все они до усрачки меня боятся. Я могу убить их всех, и они это осознают. Они смотрят со страхом, стараясь как можно меньше меня обидеть, но при этом отдать мне как можно меньше привилегий. Мое появление как бойца очень их устраивало, но как лидера клана все наоборот. Я даже имена их не помню, но лидер российского доминиона уже ко мне едва ли не в братья набивается. Хотя видно, что его душа точно такая же, как у того генерала, что я отправил к праотцам. Вот только этому парню до него как до луны, все на роже написано. Дилетанты, жаждущие управлять толпой. Бесит. Так, громко крикнув, я ударил руками по столу и встал. Все четверо тут же замолчали и посмотрели на меня. Да, в глазах именно то, что я и ожидал в них увидеть. Жадность, страх, недоверие, ожидание. Была бы у них возможность, каждый бы с удовольствием меня убил. Вот только у них недостаточно для этого ни силы, ни размера яиц. «Мне плевать, что будет с этим городом», — сказал я очень медленно. «Я не знаю, зачем меня сюда позвали, но мне плевать, что вы будете делать». Мне плевать, как вы тут договоритесь. Я срать хотел на ваше братание и дружбу. Я охотник на монстров. Мой клан убивает монстров. Если такие будут, позовете. А если нет, играйтесь тут в цивилизацию и дальше. Мне насрать, что из этого выйдет. Развернувшись, я просто пошел на выход из зала под прожигающими мою спину ошалелыми взглядами. И да, бросил я через плечо. Мне насрать, чем вы занимаетесь, ровно до тех пор, пока вам насрать, чем занимаюсь я. Хлопнув дверью, я покинул зал собраний. Пускай сами решают свои проблемы. Вздумают поиграть со мной в игры, то я их прикончу. Как грубо. Остановившись, я перевел взгляд на девушку-тигрицу, которая стояла за пределами зала совещаний, но, похоже, слышала все, что я сказал. «Ты притащила меня сюда, хотя я не должен тут быть». «Возьми за это ответственность», — усмехнулся я. «Что, желание спариться еще не прошло?» — огрызнулась она. Посмотрев друг на друга пару секунд, мы тихо посмеялись. «Я знала, что вы необычный клан, но вы, похоже, и правда не любите других людей, да?» «Это не совсем так», — улыбнулся я. «Я не люблю вешать себе на шею камень и тащить его во имя гуманизма и справедливости. Или еще какой-нибудь другой идиотской причине». «Значит, если все будет плохо, ты просто всех бросишь и избежишь?» «Да?» – я кивнул головой. «Жизнь большинства людей для меня ничего не значит». «А все те, кто видел, как ты и твои люди сражались, считают вас едва ли не героями», – цыкнула она. «Разве слабые люди не всегда так делали?» Я пожал плечами. «Им плевать, кто я. Им важно, что я для них сделаю. Поэтому я ненавижу героев. Я не желаю им быть». Она покачала головой. «И как твои люди только с тобой уживаются?» «Ну...» — я почесал подбородок. «По большей части это не моя заслуга». Честно ответил я и открыл свой таймер владыки судеб, вскользь просмотрев имена. «Просто кое-кто иногда подкидывает мне неприятности, и даже я не в силах ей отказать». «А еще...» — я усмехнулся. Мои люди не будут мне балластом, которому нужно подтирать задницу. Поэтому с ними легко ладить». «Ладно», — она покачала головой. «Так что теперь? Вы просто уйдете?» «Не-а», — улыбнулся я и снова посмотрел на таймер. «На самом деле я подумываю открыть магазинчик», — хохотнул я. «Магазинчик?» Девушка-тигрица зависла почти на минуту. «После всего, что ты мне только что сказал?» «Я тот еще самодур, да?» Моя улыбка стала еще шире. «На самом деле я думал об этом уже какое-то время. А тут еще Фран подкинул мне удобных людей. Исполнить задуманное и вернуть Фран ее боевой дух. Почему бы и нет?» «Да, кстати», — сказал я, пройдя мимо зависшей тигрицы. «Я бы посоветовал вам не маяться дурью с этими феодалами, а стать как можно сильнее. Если я прав, а я, скорее всего, прав, очень скоро, в будущем, мы с вами хапнем огромную кучу очень больших неприятностей». Оставив ее с этим, я просто ушел. Пойду, обрадую Фран. «Джокер, кто это читал?» «Ну-ка». «Имя – Денис Борисов. Клан – Литрес. Класс – Чтец. Уровень 80. Силен, блин.